Глава восьмая. К моему большому удивлению, все, что сказал граф Добрынин перед смертью, было правдой. Я допускал, что его могли немного обработать, когда он проезжал через Липецк, но такую силу внушения не мог даже представить. Тут двух мнений быть не могло. С ним поработал очень сильный маг, и однозначно в этот момент где-то рядом находился кристалл контроля. И понял я все это только тогда, когда с помощью красного кристалла переподчинил невезучего Аристо. Всю дорогу к месту западни я расспрашивал своего нового раба о деталях их встречи с князем и думал, что же мне со всем этим теперь делать. И, к сожалению, никаких очевидных и легких решений в голову не приходило. Больших проблем было сразу две. Вернее, одна большая, а вторая просто огромная. Последняя заключалась в том, что я недооценил владение магией контроля некоторыми представителями Пермской империи. Очевидно, что как минимум двое из них добились просто немыслимых для этого мира высот. Это князь Снегов, которому поручили заняться Липецкой областью, и князь Шуйский, контролирующий Вологду. Конечно, скорее всего, под личинами этих людей сейчас находились заранее подготовленные двойники, но для простоты буду называть их так. В истории нашего мира тоже был период, когда сразу несколько держав в разных местах, а раньше других открыли секрет магии контроля. Дальше везде все шло плюс-минус по одинаковому сценарию. Они всегда подчиняли себе соседей. В том числе, чтобы замедлить этот процесс, я и поддерживал Нижегородскую империю. К слову, в моем мире эпоха подобных войн закончилась тем, что магию контроля изучили все и научились ставить ментальные блоки, что, к счастью, гораздо проще, чем пытаться кого-то подчинить. Так вот, хоть общий сценарий противостояний везде был одинаков, но имелись и различия. В тех ситуациях, когда агрессоры владели магией контроля поверхностно, войны длились долго, и именно на такой расклад я и рассчитывал. Но случился другой, и если ничего не предпринять, у Нижегородской империи просто нет шансов. И очень скоро она вольется в Пермскую. А вот чего я точно не хочу, это на моем текущем уровне развития противостоять этому объединенному государству. Вывод отсюда только один, надо срочно и теперь уже не экономя силы вписываться за Нижегородскую империю. Конечно, при этом есть риск выйти из тени, но тот план, что созрел в моей голове, оставлял надежду на то, что этого удастся избежать. Здесь, собственно, и появлялась вторая проблема. Что делать непосредственно с графом Добрыниным и его людьми? Знал бы я все расклады заранее, конечно, действовал бы более аккуратно, но уже поздно. Первый вариант всех убить отпадал сразу, так как в Липецке находилось не меньше тысячи мирных жителей, пришедших на эту сторону Оки вместе с графом. Вопрос дня, максимум двух, когда все они явятся к Снегову с вопросом, куда пропали их боевые части во главе с лидером. К сожалению, визита к Снегову не избежать и во втором варианте, если убить только Добрынина. Только еще добавятся и свидетели странных случившихся этой ночью событий. Третий вариант, к которому я склонялся до того, как обо всем узнал, — контролировать графа. Но теперь он не считался с тем, что я планировал сделать дальше. Именно поэтому граф, по моему приказу, убил себя. Решение неоднозначное и не оставляющее мне путей для отступления. Но, в общем-то, я и не собирался их искать. Так или иначе, сегодня ночью князь Снегов должен умереть. «Так что здесь произошло?» — повторил свой вопрос майор Мышкин. «Произошла полная жопа», — ответил я, устанавливая звуконепроницаемое поле и одновременно врубая пирамидку на магию контроля. Я, конечно, собирался говорить полицейскому практически только правду, но сейчас для меня была чрезвычайно важна скорость, с которой мне удастся его убедить. «Слушай», — я достал из кармана диктофон и включил его. Я, граф Виктор Денисович Добрынин, заявляю следующее. После своего прибытия в Липецк по приглашению Павла Николаевича Снегова я встретился с ним. Наша беседа продлилась немногим больше 3 часов, и он полностью убедил меня в том, что на троне Нижегородской империи сидит самозванец, и что задачей всех преданных истинному императору людей является помощь в возвращении ему трона. Дальше князь Снегов объяснил мои задачи. В указанном районе мне следовало выбрать деревню и любыми способами быстро захватить над ней контроль. Люди князя в Усманской управе должны были помочь быстро оформить необходимые документы. После захвата я должен был расширять свое влияние на другие близлежащие населенные пункты и проводить там вербовку мужчин для службы в вооруженных силах Липецкого княжества. Я стал делать все, как мне велел князь Снегов, но в определенный момент ночью в моей голове будто что-то щелкнуло. Голос Добрынина запнулся, и вообще на записи он говорил с несвойственными подконтрольному человеку эмоциями, о чем я его предварительно попросил. В целом же все показания были правдой от начала и до конца. «Моя голова закружилась», — продолжил вещать уже мертвый граф. «Я словно посмотрел на все со стороны и понял, что заходил в кабинет князя одним человеком, а вышел совершенно другим. Я с ужасом осознал, что заставляю своих людей творить дикие вещи, и сам творю их тоже». В этот момент я нажал на стоп и, глядя в глаза Мышкина, заговорил сам. «В общем, дела такие. Он прибыл в Липитино, и они силой заставили старосту и жителей подписать бумаги. А всех, кто был не согласен, повезли на расстрел». «Ты шутишь?» «Нет, этому есть куча свидетелей». И это граф имел в виду под дикими вещами. Короче, это неважно сейчас. Не знаю, прав я или нет, но мне кажется вполне логичным, что внушение, то есть гипноз, спадает или со временем, но это явно не наш случай, или когда погибает тот, кто его наложил. Или, как вариант, ломается артефакт, который его поддерживает. Сегодня мы убили и сломали много. Я глубоко вздохнул и перевел дыхание. Это всего лишь поток сознания, но что если, возможно, погиб сам Снегов? Ничего, кстати, про это не слышал? Нет, ошарашенно посмотрел на меня Мышкин. Жаль, потому что он 100% заинтересуется, куда подевался его новообращенный последователь. Я провел ладони по волосам. Если честно, я сейчас очень сильно жалею, что позвал тебя. «Ты не представляешь, как я жалею», — покачал головой Федор Филимонович. «У меня в 10 утра назначена с ним встреча». «Со Снеговым?» «В этот раз мне даже не пришлось играть растерянность». «Ага». «Тебе нельзя ехать», — поднял голос я. «Если он живой, то он тебя загипнотизирует». «И что ты мне прикажешь с ним делать?» — нервно рассмеялся полицейский. «И вот с этими ребятами тоже». Он ткнул пальцем за окном машины, где под дулами наших автоматов, а лицами в асфальт, лежали 250 боевиков Добрынина. «Понятия не имею», — развел руками я. «Но первонаперво ты должен их расспросить. Я абсолютно убежден, что они заметили то изменение, которое случилось с их графом после того, как он вышел с аудиенции со Снеговым. Плюс к тому, самых отмороженных мы убили и закопали их там, где никто не найдет. Эти, конечно, тоже выполняли плохие приказы, но, по крайней мере, они делали это без энтузиазма». «Даже если так», — проговорил Мышкин, нервно теребя пуговицу своего кителя, «мы просто получим доказательство того, что, в принципе, и так знаем. Снегов работает на Пермь, только вот тут нюанс. Мы находимся на его территории и не можем с ним воевать. Мы либо подчиняемся ему, либо уходим. А точнее, теперь уже убегаем. А перед тобой разве эта дилемма не вставала, когда ты узнал, что будешь с ним встречаться?» «Вставала», — выдохнул полицейский. «И что ты решил?» «Я хотел пойти послушать, что он скажет». «А теперь, когда ты знаешь, что он лишит тебя воли и сделает своей марионеткой, не забывая про то, что, чтобы обработать графа, ему понадобилось 3 часа, Писец. Мышкин провел ладони по вспотевшему лбу и кивнул в окно. «Ты почему их всех не замочил?» Теперь пришла моя очередь нервно рассмеяться. «Вот не ожидал от тебя такое услышать». «Да я не серьезно, конечно». «Но, блин!» — полицейский поморщился. «Это сейчас видится единственным выходом». «Да не выход это. Их тысяча мирных жителей в Липецке живет». «Да чтоб тебя!» Федор Филимонович откинулся на спинку сиденья и секунд 10 смотрел в потолок. «Даже если я вдруг исчезну, расследование продолжится, и князь это так не оставит. Он прикажет гарнизону Усмани привести меня из Савина?» — спросил я. «Не знаю, но даже если он обработал командиров, и они придут под твои стены, то вряд ли войска будут их штурмовать». «Вот я тоже так думаю», — кивнул я, подводя к основной мысли. «К тому же сомневаюсь, что ради меня он поведет войска из Липецка. Да и, откровенно говоря, чтобы нас взять, ему нужно минимум 1010 бойцов». «Ты не переоцениваешь себя?» — поднял брови полицейский. «Нисколечко. А у него может быть всего 10 000 войска. Поэтому, в принципе, я себя чувствую достаточно уверенно. И если что, за моими стенами всегда найдется место для хороших ребят». «Может, он все-таки умер?» В глазах Мышкина сверкнул странный огонек, и мне вдруг почему-то показалось, что он знает мой план. «Может быть, я посмотрел на ночное небо, а потом снова на полицейского. Ладно, извини, у меня на самом деле очень срочные дела в Савино. Я готов подъехать и дать показания с утра, а сейчас расспроси всех этих ребят. Если что, здесь работает глушилка, и они не связывались с остальными. В ближайшее время тебя никто не побеспокоит. И мой тебе совет — не торопись возвращаться в Усмань. Хотя сам решай. Людей-то хоть оставишь? Как мне столько народу контролировать? Конечно. Они в твоем распоряжении. Я передам Владу. Спасибо». Попрощавшись с Мышкиным, я быстро все пояснил Владу и сел в одну из наших машин. Мы поехали к шоссе, но вот на перекрестке, убедившись, что за нами никто не наблюдает, повернули не направо к Савино, а налево, в сторону Усмани. А еще через километр увидели стоящую на обочине еще одну тачку. Моя группа уже ждала в ней. «В Липец», — скомандовал я, запрыгивая на заднее сиденье. «Максимальная скорость». «Какая задача?» — повернул ко мне голову рыбак. «Да ерунда», — широко улыбнулся я. «Нужно убить князя Снегова». В салоне повисла тишина. «А где «Ура» и другие патриотические возгласы?» — спросил я. «Сейчас», — ошарашенно пробормотал, выглядывая из-за рыбака, — «Свят. Переварю только». «Давай пару минут на переваривание, а потом приступим к маскировке». Я достал рацию. «Акула, Фани!» «Слушаю». Через несколько секунд шепотом отозвалась сестра. «Как там у вас?» «Макс жив, по крайней мере. Был, когда его в тюрьму уносили». «В смысле в тюрьму?» — напрягся я. «Да в него будто демон вселился. Разнес пол больницы, пришлось усыпить. И ребята его на всякий случай решили приковать». «Мила как?» — с тревогой спросил я. «Успела убежать чудом. Сейчас вместе с остальными с ним в тюрьме». «Твою мать!» «Ладно, понял тебя. Если что, мы со Святом несколько часов недоступны будем. Пробуй связаться с Владом или кем-то из его людей». «Поняла. До связи». «До связи». Я вырубил рацию. «Этого еще не хватало». «Погорюем об этом позже, Дим», — проговорил Свят. «Давай, что там с маскировкой? И зачем мы бухло и женские шмотки из Савина брали?» «Ты прав. Я повернулся к рыбаку. Сергей, у меня для тебя неприятные новости». «Какие?» — прищурился он. «Придется тебя побрить». «Что? Нет!» Саминец отшатнулся от меня и чуть ли не залез на колени к Святу. «Не дам!» «Надо, Серег!» — я виновато развел руками. «Иначе спалимся!» «Нет!» — рыбак выпучил глаза и обеими руками вцепился в бороду. «Я в 15 лет пообещал себе, что если Ленка из бугров мне даст, не буду бриться никогда! И она дала!» «Не в тот день!» — хохотнул с переднего сиденья топор. «Да и через месяц с хахалем в город уехала!» «Это не важно, Дмитрий Николаевич. Ну, пожалуйста, давайте перекрасим, а? На голове давайте сбреем, там не жалко». «Ладно», — кивнул я. «Дань, останови, высади его». «В смысле?» На рыбака реально было жалко смотреть. «В прямом. На дороге до хрена постов. А у нас с собой, сами знаете что, нам нужен такой состав, который везде пропустит». «И что, моя борода, более подозрительна, чем он?» Серега ткнул пальцем в здоровенного друга. «Дань, тормози». «Нет». Рыбак заорал, затравленно огляделся, потом выставил подбородок и зажмурился. «Режьте, только быстрее». «Точно?» «Да, точно». «Хорошо, тогда так и сиди. Сразу и внешность изменю. Остальные молчать». Я приступил к манипуляциям, время от времени делая страшное лицо и кидая выразительные взгляды на спутников. Через 2 минуты топор закрыл рот обеими руками и отвернулся. То же самое сделал Свет и, давясь от смеха, стал смотреть на пролетающий мимо пейзаж. А вот у Дани одна ладонь была занята рулем, а сквозь вторую он весьма громко хрюкнул. «Всем заткнуться!» — открыв глаза, рыкнул на него рыбак. И тут увидел ржущего топора. «Что? Все так плохо? Олег, что совсем?» Я делал все, чтобы не расхохотаться. Но сейчас сдержаться не смог и тоже закрыл лицо руками. «Да чтоб вас! Ну-ка, подвинься!» Рыбак отодвинул скрючившегося в припадке Свята и взглянул на свое отражение в окно. «Да не так и плохо!» — протянул он, хихикнул и тоже сложился пополам. «Предупреждать надо, ваше сечество!» «Бери помаду, тушь и наводи марафет!» — вытирая слезы, выдавил я. «Да, не меняйся со Святом местами, ты следующий!» Для того, чтобы свести риски к минимуму, тех из нас, кто не поражал габаритами, то есть рыбака, меня и Даню, я решил сделать девушками. Как ни крути, опять серьезных мужиков, мчащихся ночью по дороге, вызвали бы вопросы. Рыбака брюнеткой, Даню шатенкой, а себя блондинкой. И когда закончил с лицами, приступил к изменению тел. «Ваше сиятельство», — недовольно ощупывая себя, проворковал женским голосом рыбак. «А почему у вас сиськи больше?» «Так тебе кажется, эй!» «Да вот нифига не кажется», — возмутился бывший бородач, убирая руки с моей груди. «Ощутимо больше». «Да не ной! У меня самые маленькие», — заржал Даня. «И вообще, я самый некрасивый». «Самая», — поправил я. «Привыкаем говорить в женском роде. А ты, Серег, то есть Света, вообще можешь сам тело менять. Я тебя учил». «Точно», — рыбак положил руки себе на грудь. И она на глазах стала расти. «Это уже вымя!» — снова хрикнул топор. «Дай потрогать!» «Руки убрал!» — хлопнул его по ладони Серега. «Так, стоп!» — веселье резко испарилось из моего голоса. «Через 4 километра пост. Свят, останови, переоденемся. Рыбак, уменьшай грудь, у нас нет такой одежды». Мы встали на обочине и под дружный гогот топора и Свята переоделись. «Погнали!» — с трудом не порвав красную юбку, я снова залез в машину. «Через 3 километра снижай скорость». «Понял», — отозвался, вытирая слезы рыжий. У нас было несколько минут, за которые мы повторили легенду и взяли реквизит. А конкретно достали бутылки и открыли их. «Подъезжаем», — сообщил Свят, и буквально тут же мы увидели призывный взмах жезлом. Мы встали за военным грузовиком и 2 полицейскими машинами и сразу же открыли все окна. «Привет, красавчик!» Глотнув вина из горла, помахал подходящему полицейскому рыбак. «Тихо, Свет!» — отыгрывая роль, шикнул на него топор. «Молчу, молчу!» — Балагур пьяно хихикнул и сделал жест, будто закрывает губы на молнию. Тем временем Свят повернулся к полицейскому и протянул ему заранее подготовленные фальшивые документы. Благоподобные ситуации мы просчитывали и заранее к ним готовились. На самом деле, на всякий случай, документы были и у всего женского состава. И согласно именно тем, что мы взяли с собой, все мы имели тамбовскую прописку. «Капитан Блинов, куда путь держите?» Взяв документы у Свята, спросил полицейский. «Да в Усмане, в клубах полный тухляк», — снова заговорила Света. И выпятила еле втиснутую в блузку грудь. «Едем продолжать банкет в Липецк. Поедешь с нами, красавчик?» «Пили, Дмитрий Валерьевич», — принюхавшись, капитан наклонился к Святу. «Да как можно?» — обиженно протянул рыжий и изо всех сил дыхнул в нос капитану. Квас только пил, с чесночными сухариками. — Заметно, — скривился и разочарованно проворчал полицейский. — Откройте, пожалуйста, багажник. Свет вышел и через полминуты вернулся назад. — Счастливого пути, — козырнул капитан, и мы стартовали. — Слушай, топор повернулся к рыбаку. — А может, тебе навсегда таким остаться? Мне кажется, это твое. — Завидуй молча, — фыркнул рыбак и снова приложился к бутылке. — Гони, — хлопнул я по плечу Света, когда пост скрылся за поворотом. Машина снова разогналась, а я сконцентрировался на жучках. Нас остановили еще трижды, последний раз уже на въезде в Липецк. К этому моменту с самоубийства графа Добрынина прошло всего полтора часа, и меня это устраивало. Резиденции у князя Снегова в этом городе не было, но граф поведал мне, что обработка происходила в усадьбе некоего графа Воротынского. Видимо, где-то там и был кристалл контроля. Самое хреновое будет, если пермский гипнотизер уехал по каким-то делам, но об этом я старался не думать. По городу мы ехали значительно медленнее, а, не доезжая до поместья 500 метров, остановились. За следующим поворотом нас опять ждал пост, но на этот раз чисто военный. К сожалению, жучки заранее показали, что перекрыты абсолютно все дороги, ведущие к усадьбе Воротынского. И прежде чем туда соваться, следовало убедиться, что именно там и находится наша цель. 5 минут мне понадобилось, чтобы изучить территорию усадьбы и вычислить, что подвал с кристаллом действительно находится под ней. Проникнуть внутрь из-за сильной магической защиты я не мог, но тут с внутренним ликованием увидел, как одетый в длинный балахон бородатый маг заходит в комнату, откуда шла заблокированная лестница вниз. Колдун скостовал заклинание, люк открылся, и мужичок рванул вниз. Ступеньки, тоннели, большая комната, в которой... Вот он, мой родной. Розовый кристалл контроля и 20 качающих его магов. Правда, козла Снегова тут нет, но паниковать рано. В доме Воротынского есть еще один любопытный кабинет. Тот самый, в котором и обрабатывали графа Добрынина. На него тоже наложены очень серьезные защитные руны, через которые я не могу проникнуть, а на входе стоят аж 4 сильных мага. Все это дает надежду на то, что князь внутри. «Нам по-любому нужно подобраться как можно ближе к усадьбе», — напомнил я своим. «Иначе до туда я наши подарки под землю не дотащу». План такой. В следующие 5 минут я проводил инструктаж, а потом, севший за руль топор, завел двигатель и направил машину к блокпосту. Очередной взмах палочкой и остановка. Закрытая зона. Военный с нашивками капитана засунул голову в окошко, а луч его фонарика заскользил по нашим лицам. «Привет, друг!» — немного пьяным голосом заговорил теперь сидящий рядом с водителем Свет. «Да у графа Соловьева же сегодня гулянка. Вон даже отсюда слышно. Вот мы и везем ему подарок». Рыжий подмигнул капитану и, обернувшись, указал на нас. «Привет!» Мы дружно замахали ладошками и, как могли, обворожительно заулыбались, стараясь показать вояке все, что имели. Откровенно говоря, до этого я просто скромно сидел с краю, а так как не знал, как себя вести, стал накручивать белокурый локон на указательный палец. «Как дела, красавчик?» — Света послала военному воздушный поцелуй. «Если хочешь на обратной дороге, к тебе еще раз заедем». «Да я сменюсь с утра», — смутился боец. «Пропусти, капитан», — снова заговорил Свят. «Земля круглая, сочтемся еще. Багажник, если что, открыт уже». В придачу к магии контроля, которая активно лилась из заряженной в городе на полную пирамидку, Рыжий незаметно сунул в ладонь служивому приличную пачку купюр. Деньги исчезли как по волшебству, а военный подошел к пустому багажнику и заглянул в него. «Проезжайте», — бросил он и пошел делиться добычей с коллегами по нелегкому ремеслу. «Спасибо, красавчик!» — Даня послал воздушный поцелуй вслед небдительному стражу. И мы тронулись. «Делов-то», — хмыкнул Свят, когда мы отъехали от поста. «Да, только вокруг самой усадьбы тоже все дороги перекрыты», — напомнил я. Топор, езжай медленно, я скажу, где остановиться. — Понял. Это был элитный район с частными трехэтажными домами, но собственную землю имела только усадьба графа Воротынского, которая располагалась точно по центру. Мы не спеша проехали и, не доезжая 50 метров до очередного поста, свернули и остановились у одного из домов. Жучки заранее показали, что он пустой. «А теперь все за мной», — кивнул я и первым вышел из машины. Ребята откинули заднее сиденье и достали из-под него пистолеты и два огромных саквояжа. Я же уже подошел к двери, быстро сняв с нее защиту и сигнализацию. Магия изменения вскрыл замок. Мы вошли и оказались в темноте. Да, знаем мы, что сегодня нам предстоит делать что-то подобное. Съели бы по разработанной у нас таблетке, но, к сожалению, соломки подстелить не удалось. Пришлось зажечь крохотный огонек, но все равно шли через дом и практически на ощупь, регулярно натыкаясь на мебель и другие предметы интерьера. Наконец достигли противоположной стены, и, убедившись, что за ней никого нет, я сделал дыру, и мы вышли на улицу. Быстро перебежали дорогу и оказались у следующего дома. Вот он уже не был пустым. На втором этаже храпели хозяева, а в гостевой комнате на первом — слуги. Я снова убрал стену, и мы проникли внутрь. «Идем очень тихо», — прошептал я, и в этот же момент Свят споткнулся о столик, столкнув с него фарфоровую статуэтку. Лишь в последний момент я успел раздвинуть пол и тут же его снова закрыть, глуша звук разбившейся наверняка дорогой безделушки. «Тихо!» — шикнул я и ткнул Свят локтем в бок. Тот развел руками и виновато кивнул. Убедившись, что все еще спят, я скостовал микроскопический шарик света у самого пола, и мы осторожно двинулись вперед. Миновали несколько больших заставленных массивной мебелью комнат и снова оказались у стены. За ней была дорога, на которой на каждом перекрестке и стоял основной кордон. «Гензо», — прошептал я. «Секунду», — отозвался хранитель. «Готово». Выдохнув, я снова раздвинул стену и выглянул. В 20 метрах справа три машины и десяток бойцов, слева то же самое. «Иди давай», — неторопливо прошептал Гензо. «Я же им только картинку показываю. А вдруг они решат поговорить между собой?» «Точно». Мы быстро выскочили из дыры в стене, пересекли улицу и юркнули в следующий дом. По счастью, здесь хозяева тоже спали. Так, под прикрытием Гензо, мы прошли насквозь еще два дома и оказались в последнем. Его хозяева отсутствовали, а сразу за ним начиналась ограда владений графа Воротынского. Из комнаты, где предположительно заперся князь Снегов, так никто и не выходил. «Что ж, у меня есть идейка, как тебя оттуда достать, сволочь. Но сначала надо доставить посылки». От комнаты, где мы расположились, до подвала усадьбы было около 70 метров. И на то, чтобы прорыть достаточной ширины туннель, я слил весь свой резервуар и вытащил всю манну, что мог из моих друзей. Но, обливаясь потом и тяжело дыша, я широко улыбался. Все было готово. 5 минут на то, чтобы хоть чуть-чуть восстановиться. И я начинаю, — сообщил я спутникам. 5 минут пролетели быстро, и все это время я с удовольствием наблюдал за тем, как маги Пермской империи, используя различные заклинания, качают кристалл. С удовольствием, потому что, как я и предполагал, технологии прокачки восстановления дикими кристаллами они не знают. И это значит, что рано или поздно, какой бы большой кристалл контроля они не вырастили, мой его обгонит. Но сейчас не это главное. Сейчас во что бы то ни стало, нужно нанести серьезный удар по Пермской империи, чтобы у Нижегородской был хоть какой-то шанс на сопротивление. Ладно, пора. Я сконцентрировался и направил первого накачанного магией тьмы жучка снаружи в стену подвала. Он ударил, и защитные руны заметно ослабели. Разумеется, это тут же заметили. Что происходит? «Нападение!» Маги вскочили и засуетились. И в этот момент я взорвал находящегося внутри жучка. Пламя охватило подвал и, хоть никого не могло ранить, сильно дезориентировало противников. а я в это время продолжил бить снаружи жучками тьмы. И после четвертого защита спала. Одновременно я закончил рыть туннель, и в стене образовалась дыра. Пламя по-прежнему бушевало, и эту дырку никто не видел, а между тем из нее выпал здоровенный чемодан. Наши инженеры изготовили 5 таких. Конечно, они предназначались для других целей, но и так неплохо вышло. Мощнейшая взрывчатка, сочетающая как физическое, так и магическое воздействие всех стихий. «Погнали!» — оскалился я и нажал кнопку на пульте. Рвануло настолько мощно, что даже до нас донесся грохот взрыва. «Ну давай же!» — прошептал я, наблюдая за комнатой, где предположительно находился князь. «Есть!» — двери распахнулись, и из них выскочил знакомый по описанию Снегов и еще какой-то пузатый аристократ. «Что случилось?» — закричал пермский гипнотизер. «Не можем знать, ваше сиятельство!» — хором ответили стражники. Снегов уже бежал к тому самому месту, где находился вход в подвал. Да, именно туда, где я его ждал и куда прорыл второй туннель. Князь скостовал заклинание и открыл люк, откуда тут же вырвался столб дыма. Не обращая на него внимания, Снегов шагнул на ступеньки, и тут мой второй чемодан вывалился ему навстречу. — Какого хрена? — прошептал гипнотизер за секунду до того, как я нажал вторую кнопку. Вокруг князя вспыхнуло защитное поле, но нет таких технологий в Пермской империи, чтобы спастись из эпицентра настолько мощного взрыва. — Ого! — заржал Свят, указывая на усадьбу Воротынского. — Красиво. Следом за выбитыми стеклами из окон рвануло пламя, а еще через несколько секунд начали складываться и стены. 2,5 часа с момента самоубийства графа Добрынина. Сейчас со всех тех, кого подчинил себе князь Снегов, слетел гипноз, и это вызовет дикую, мягко говоря, неразбериху, ведь, помимо прочих, из подчинения выйдут высокопоставленные военные Липецкой области и многочисленные аристократы. В конечном итоге эта ночь сольется в один большой водоворот разного рода событий, и в конце концов, даже если Добрынина и вспомнят, никто о нем думать не будет. Он просто станет одним из десятков, а то и сотен. Да и нужно ли вообще кому-то будет вести это расследование? Сейчас начнется битва за область, а точнее за ее армию. Теперь главное, чтобы руководство Нижегородской империи смогло провести связь между гибелью Снегова и окончанием действия гипноза и понять, что это один из способов очищения. По идее, после этого они должны попробовать ликвидировать князя Шуйского. Надеюсь, хотя бы это они смогут сделать.